Глава 20. Через приоткрытую дверь доносились голоса. Приглушенные, о чем говорят, не разобрать. Единственное, что доподлинно знаю, в гостиной двое. Краснов и кто-то еще. Возможно, тот самый приятель. Но это не точно. Подперев кулаком щеку, я слушала невнятное бормотание мужчин и угрюмо смотрела в окно. Столько разных вариантов прокрутила в голове, но ни один из них не позволит мне выжить во время камнепада. Увы, похоже, Краснов прав. Сама не справлюсь, а помощи ждать неоткуда. Но ведь должен быть выход. Просто обязан. Так, надо мозг перезагрузить. Глядишь, и здравая идея появится. Куда пойти? Алена 100% спит. Будить бесполезно. Да и не стоит, себе дороже. Заболтает, еще и проклянет бонусом. А может, действительно составить компанию барону и его таинственному собеседнику? Разговаривают без малого 2 часа, помешать им вроде не должна. В горле пересохло. Встав с дивана, я размяла затекшие ноги, подошла к журнальному столику, налив воды из графина в стакан, залпом выпила. Поморщилась. Не люблю теплую. Впрочем, лучше такая, чем никакой. Посетовав, что в кабинете нет зеркала, на ощупь пригладила волосы. Глубоко вдохнув воздух, медленно выдохнула и решительно направилась к выходу из комнаты. Взявшись за дверную ручку, замешкалась. «В тайной канцелярии есть такие», — послышался задумчивый голос барона. «А толку?» — возразил его собеседник. «Тебе-то, разумеется, не посмеют отказать». Да вот только память моря круче всего работает в течение первых 2 суток, еще и ночью. С 2 до 4. У вас же перезагрузка в 3. Ну и даже если поднимаешь с постели начальника тайной канцелярии, и он мгновенно отдаст приказ, водник все одно не успеет прилететь к нужному времени. С чего вдруг у них появился интерес к памяти моря? Хотят просмотреть на повторе то, что случилось в несостоявшемся будущем? Звучит абсурдно, но это возможно. Вода помнит все. Но зачем опять смотреть на то, как гибнут люди? Подозревают кого-то из гостей, что были на берегу. Так там вроде все сгорели. Задумавшись, я невидяще смотрела на натертый до блеска паркет. Мотивы мужчин мне сейчас не ясны. Но помочь им удовлетворить интерес могу. 3 года на изучение этой техники убила. Правда, училась сама и по книге, но справлюсь, в этом я абсолютно уверена. Вопрос, надо ли посвящать барона в мои тайны? Навык-то из ряда тех, которому учат в закрытых военных училищах. Опасный, в общем. До сих пор помню реакцию отца, когда решила ему похвастаться своим умением. Думала, он гордиться будет. Дочь самостоятельно научилась сложнейшей водной технике. Еще и такой, с которой не каждая женщина справится. А папенька, он орал на меня так, что стекла в окнах дрожали. И в эту же ночь вывез из особняка все древние фолианты. Видимо, настолько сильно испугался, что к нам придут сотрудники тайной канцелярии и начнут задавать вопросы. Стоп, а вдруг это судьба? Вот так вот послала знак, что иного решения у меня нет, и все должно закончиться именно завтра. У меня ведь появился идеальный повод оказаться вместе с Красновым в море. И выдумывать ничего не придется. У него есть желание, у меня возможность. Какая уже разница, где я научилась? Погоди-ка, или ты рассчитываешь, что водницу-красавицу с роскошной грудью пришлют? Так бы сразу и сказал. С насмешкой в голосе заявил пока еще безымянный мужчина. Краснов что-то неразборчиво ответил. Его собеседник громко рассмеялся. «Мужики, одна только грудь на уме». Нацепив маску снежной королевы, я уверенно вошла в гостиную. Сделав 2 шага, остановилась. Друзья сидели за столом напротив друг друга. На столешнице лежит раскрытый блокнот, стоят изящные фарфоровые чашки и блестящий кофейник. Поздороваться я не успела. Слаженно повернув голову в мою сторону, Краснов и довольно симпатичный темноволосый мужчина синхронно встали, направились ко мне. «Ты смотри-ка, а барон переоделся. Когда успел? Костюм явно шит на заказ». Ему идет. Взгляд метнулся на второго мужчину. В одежде легкая небрежность, однако вещи дорогие. Глаза умные, цепкие. Но улыбка искренняя. Можно сказать, располагающая, обезоруживающая. «Елизавета, прошу познакомиться». Подойдя ближе, деловым тоном представил собеседника Краснов. «Мой старинный приятель. Беститульный дворянин Сергей Владимирович Калинин. 33 года, проницателен, остроумен, эрудирован, не женат. Очень любит женщин, шахматы и спортивные автомобили. Старше меня на полгода, поэтому считает, что вправе давать мне наставления и поучать. Трудится Сергей Владимирович начальником Сочинского управления полиции, носит подполковничьи погоны. О наших с вами приключениях в этом пансионате Сергей более-менее осведомлен и окажет всяческое содействие в установлении личности злодея. То ли похвалил ты меня, то ли поругал. Эх, Костя, Костя!» А бояшка Калинин тяжело вздохнул. «Где твои манеры? Ну кто, скажи на милость, так представляет лучшего друга? Причем особо отмечу холостого друга, такой красивой девушки». «Как кто?» «Я», — невозмутимо парировал Краснов. «Невозможный ты человек. Вот где я так нагрешил, что высшие силы меня наградили тобой, а?» Калинин состроил скорбную мину. «Мне-то откуда знать? Сам вспоминая, где напортачил». Краснов неопределенно пожал плечами. Слушая их безобидную пикировку, я поймала себя на том, что улыбаюсь. Они наверняка дружат не год, не два и даже не пять. «Вы давно дружите, да?» Я вопросительно посмотрела на Калинина. 15 лет. Но временами мне кажется, что у нас с ним год идет за пять», — с улыбкой ответил тот. «Елизавета, вы пробовали местный кофе? Варят его здесь отменно». «Она попробует кофе в следующий раз», — невозмутимо заявил Краснов. «Лиза, ситуация на текущий момент у нас такая. Я дал Сергею Владимировичу карт-бланш. Пока он со своими спецами будет работать, нам с вами в пансионате делать нечего. Если захотите переодеться, ваша сумка в гостевой комнате, в той, где спит Алина». «Сколько у меня времени?» Я вопросительно приподняла брови. «Вертолет за нами прибудет через полчаса», — огорошил Краснов. «Вертолет? Алена? Что еще за Алена?» — заинтересовался Калинин. «Одна из наемных официанток. Она под снотворным и не проснется. Эта история к преступнику отношений не имеет. Забудь», — барон недовольно поморщился. «Оригинальный подход к расследованию», — с нарочитой глубокомысленностью заметил подполковник полиции. «Барон, вне сомнений, доверяет своему приятелю, причем очень сильно, раз поведал о прыжках из будущего в прошлое. Однако о роли проклятийницы в наших с ним приключениях умолчал». «Почему?» «Не захотел тратить время на рассказ о том, что Калинин завтра забудет, или есть иная причина?» «Кто б еще знал?» Оставив друзей одних, я тихонько ретировалась в спальню. Раскинувшаяся на кровати коллега прерывисто храпела. «У нее проблемы с дыханием?» От греха подальше повернула голову Алены на бок, встревожившие меня звуки тотчас прекратились. Немного подумав, расстегнула на девушке олимпийку, стянула с ног кеды. «Большего комфорта обеспечить не выйдет. Снимать одежду со спящего человека – дело не быстрое, да и, честно признаться, нет особого желания с этим возиться». Подхватив свою сумку, я быстро прошла в ванную комнату. Переодеваться или нет, вопрос даже не стоял. Футболка с джинсами воняет гарью. О волосах и вовсе молчу. Чисто теоретически промыть свою гриву успеваю. Высушить ее и вовсе плевое дело. А вот что надеть? Запасных вещей кот наплакал. Нижнее белье, униформа официантки и платье. Взяла его так же, как и туфли, на всякий пожарный случай. Однако после того, как пару часов назад сидела полуголой перед Красновым, надевать эту, безусловно, красивую вещь критично не хотелось. Лучше бы запасную футболку со штанами положила в сумку. Или балахон. Он сегодня как никогда желанен. От раздражения поджала губы. В форме прислуги рядом с Красновым, одетым с иголочки, буду выглядеть, мягко говоря, странно. Так что выбора как такового и нет. Под платье кроссовки не подойдут. Придется щеголять на шпильках. Не потащит же барон меня в горы. Хотя от господина Краснова можно ожидать чего угодно. Гадая о том, куда барон решит отправиться, пока в пансионате будут работать полицейские, я торопливо разделась. Ополоснувшись под душем, максимально ускорилась, промывая густую шевелюру. Не став пользоваться полотенцем, на мгновение замерла. Капелька силы, щелчок пальцев, и вот я уже абсолютно сухая. Мысленно, благодаря природу за послушные волосы, наскоро причесалась. Помня о том, что рядом с работающим вертолетом ветрено, собрала волосы в высокий хвост. Тратить драгоценные минуты на сложную прическу неразумно. Все одно не успею соорудить что-то более приличное, чем уже сделала. Быстро облачившись в чистое белье, обулась. Теперь основное. Обреченно вздохнув, я достала из сумки платье. Плюсов у него куча. Во-первых, гладить не надо. Оно не мнется. Во-вторых, рукава отсутствуют. Для жары идеально. В-третьих, длина пристойная, чуть ниже колен. В-четвертых, цвет не вырви глаз, а приятный, приглушенно-серый, напоминает утренний туман. Единственный жирный минус заключается в том, что платье имеет прилегающий силуэт. Нет, не как вторая кожа, ничего такого. Вещь лишь подчеркнет грудь и четко сядет по фигуре. Прежде это нравилось, но сегодня казалось неуместным и напрягало. Мысли жужжали, словно растревоженные пчелы. Руки и ноги покалывало, внутри все сжималось. Но чего именно боюсь, сама толком не понимала. Хватит себя опять накручивать. Никакое количество тревоги не изменит будущего. Живу здесь и сейчас. Загнав поглубже мысли о том, что я словно специально наряжаюсь, натянула свое единственное платье и сложила грязные вещи в сумку. Занеся ее в спальню, поставила в уголок. Глянув на себя в зеркало, гордо приподняла подбородок и расправила плечи. Держа спину прямо, вышла в гостиную. Мужчины стояли у окна и о чем-то тихо переговаривались. «Я готова». Две пары глаз впились в меня одновременно. Калинин смотрел с откровенным одобрением и восхищением. А вот Краснов не выказал ни единой эмоции. Не сводя с меня нечитаемого взгляда, он застыл, словно статуя. «Елизавета, вы выглядите сногсшибательно», — с чувством сообщил Калинин. «Благодарю за комплимент». Я дежурно улыбнулась. Подойдя ко мне, Краснов молча предложил локоть. Как только взяла его под руку, он холодно обратился к другу. «Сергей, постарайся успеть до 10 вечера». Калинин мгновенно стал серьезным. «Сделаю. Не волнуйся. Вы вернетесь?» «Нет», — сказал, как отрезал барон. Кивнув на прощание другу, он повел меня прочь из люкса. Пройдя по коридору, зашли в лифт. Мелко вздрогнув, кабинка плавно поехала вниз. Краснов не издавал ни звука. Молчание откровенно тяготило. Куда он меня собрался вести? Почему считает, что мы не вернемся? Лифт остановился, створки с тихим шипением открылись. Выйдя в холл, барон уверенно повел меня к центральным дверям. «Доброе утро, Константин Александрович!» Уважительно поздоровалась сотрудница пансионата, стоящая за стойкой ресепшн. «Доброе», — лаконично отозвался Краснов. «Это не та девушка, что дежурила ночью. Во сколько у них здесь пересменка? Как в нашем отеле? В 7? А сколько сейчас вообще времени? Почему в холле так безлюдно?» Сбавив шаг, посмотрела на часы за спиной администратора. 9 утра. Свадьба уже началась. От жутких воспоминаний о произошедшем во время вчерашней церемонии внутри все свернулось в тугой узел. Нервозность усилилась. Желая хоть как-то отвлечься, я тихо спросила барона. «Почему вы попросили Сергея Владимировича успеть до 10?» В ожидании ответа повернула голову к своему спутнику. Продолжая идти вперед и все так же, не глядя на меня, тот ответил. «Нам обоим предстоит непростой день. Скорее всего, к вечеру вы устанете. Как только войдете в глубокую фазу сна, начнется перезагрузка». «Выходит, мне и спать нельзя?» «Отчего же? Подремать вполне можно». «И так бесконечность. Жить и знать, что если вдруг уснешь, то проснешься в горящем автобусе». «Нет уж, увольте». Все больше укрепляясь в желании закончить это безумие прямо завтра, я вместе с Красновым вышла на улицу. Глубоко вдохнула вкусный морской воздух. Вертолетная площадка за территорией пансионата. Пешком идти далековато. С минуты на минуту нам подадут машину. Информировал Краснов, спускаясь со мной по ступеням. А что потом? Каков конечный пункт нашего полета? И главное, для чего мы туда летим? Чтобы что? Остановившись неподалеку от лестницы, я отпустила локоть барона. «Константин Александрович, вы упомянули, что день будет непростой. Расскажите о ваших планах». «Позже», — обронил барон и пояснил. «К нам приближается ваша знакомая». «Какая еще знакомая?» Удивленно хмыкнув, я обернулась и мысленно застонала. Эту мымру хотела видеть сейчас меньше всего. «Терехова!» — с негодованием воскликнула Мегера. Затормозив от нас в трех шагах, она перешла на злобный шепот. «Это еще что за новости? Вы работать сюда приехали или развлекаться? И где, позвольте узнать, Мариенко?» «Фамилия ни о чем не говорит, но, возможно, Мегера интересуется Аленой. Водитель наверняка видел, как мы с ней уезжали». «Вы что, язык проглотили?» Женщина надменно фыркнула. «Это все вопросы или еще будут?» — уточнила я холодно. Мегера тотчас побелела от злости. Оглядев невозмутимого Краснова, она чуть ли не с ненавистью прошипела. «Терехова, что вы о себе возомнили?» «Зарубите на носу. Терпеть ваш разврат я не собираюсь. Либо немедленно переодевайтесь и приступайте к работе, либо выметайтесь отсюда». «Ольга Сергеевна, мне просто любопытно, у вас какая-то личная обида на дворян? Или ваша ненависть базируется на стандартной причине? Считаете, что такие, как я, рождаются с золотой ложкой во рту и люто завидуете?» «Было бы чему завидовать», — процедила она сквозь зубы. «Понятно. Причина стандартная». Я мило улыбнулась стремительно покрасневшей женщине. «Мне, право слово, приятно, что вы вспомнили о вашей сотруднице. С ней уже все в порядке. Сейчас она отдыхает, сможет с вами поговорить только завтра. Что касается вашего требования переодеваться или выметаться, договора с моей подписью у вас нет. Я не являюсь вашей подчиненной, и вы не вправе давать мне какие-либо указания. В пансионате же нахожусь по личному приглашению владельца. И что-то мне подсказывает, что ваше авторитетное мнение его абсолютно не интересует». Позволив себе немного полюбоваться свекольно-красным лицом Мегеры, все тем же ровным тоном ее предупредила. «Резкие перепады давления даже в молодости опасны, а в вашем возрасте и вовсе могут обернуться трагедией. Берегите себя, Ольга Сергеевна». Открывая и закрывая рот, та явно желала что-то сказать, но издавала исключительно нечленораздельные звуки. «Графиня Терехова права. Если продолжите нервничать и не начнете себя беречь, то вполне может случиться геморрагический инсульт. Обратите внимание на свое здоровье». Голос барона прозвучал с ледяной учтивостью. Утратив всякий интерес к шокированной Мегере, он приобнял меня за талию и увлек к подъехавшему автомобилю. Сев на заднее пассажирское сиденье, я с досадой призналась усевшемуся рядом Краснову. «Эта женщина меня дико раздражает. Откуда только такие берутся?» Не став отвечать на риторический вопрос, барон понимающе усмехнулся. Утробно урча мотором, машина неспешно двигалась к выезду с территории пансионата. «Вы спрашивали о моих планах на сегодня?» — неожиданно напомнил Краснов. Сейчас мы летим в Краснодар. Я хочу поговорить с вашим отцом». «Что?» Между лопаток пробежал холодок. Пульс участился. Не ожидала, что Константин настолько быстро решится. Мне бы порадоваться, но даже если очень-очень захочу, не сумею. Совсем скоро произойдет именно то, чего еще вчера я пыталась всеми силами избежать. Мой отец скончается на больничной койке от сердечного приступа. Конечно же, я знаю, что завтра все снова будут живы. Иначе и не стала бы предлагать Краснову эту встречу. И все же на душе безумно тяжело. Сегодня отцу придется умереть ради его же собственной жизни. Оксюморон. Господи, дай мне сил это все вытерпеть. Сжав кулаки, я отвернулась к окну.